До 1808 года торговля крепостными обоих полов производилась публично на рынках. А в царствовании дочери Петра Великого средняя стоимость души равнялась 30 рублям. В 1760 году правительство Елизаветы попыталось урегулировать права владельца над своими крепостными в вопросах уголовного преследования. Вот каким образом оно взялось за это. Оно указом даровало владельцам право заменять в известных случаях телесные наказания ссылкой. Виновные ссылались в Сибирь, и за каждого высланного человека помещик получал рекрутскую квитанцию. Но возраст осужденного не должен был превышать 45 лет. Истинная цель этой меры очевидна. Она способствовала заселению огромных пространств Сибири, которые современная Россия лишь в наши дни перестала превращать в места ссылки и мучений. Жена ссылаемого имела право за ним следовать, но несовершеннолетние дети оставались в распоряжении владельца, если только он, повинуясь человечному чувству, не соглашался уступить их родителям и делу колонизации. Закон поощрял его к этому решению, возмещая ему убытки в размере 10 рублей за каждого ребенка мужеского пола моложе 5 лет и 20 рублей за детей до 15 лет. Детей старше этого возраста можно было обменивать на рекрутскую квитанцию. Дети женского пола оплачивались наполовину дешевле. Это был единственный способ наказания, ставший до 1845 года предметом законодательного постановления. А указ 1760 года в результате дал лишь возможность помещикам выгодным образом освобождаться от своих обязательств по рекрутскому набору и посылать в Сибирь целые толпы увечных и коллег. Эти ссыльные невольные колонисты, посельщики, путешествовали обыкновенно по году и более, прежде чем добраться до незнакомых им мест. Причем на путевые расходы им выдавалось по 2 копейки в день. По прибытии на место они должны были сами заботиться о своем пропитании. Многие не знали, как за это приняться. Иные были больны и не способны к труду. Другие, принадлежа к числу домашней челяди, не умели обрабатывать землю. Нечего и говорить, что эта форма наказания оставалась на ответственности владельца. И за отсутствием всякого закона, ограничивавшего судебную власть помещика, ему была предоставлена полная свобода в выборе репрессивных мер. Лишь сила обычая запрещала в принципе применение смертной казни. Но принцип этот поддавался широкому толкованию. Граф Румянцев, по-видимому, любивший законодательствовать, решил в 1751 году составить уголовное уложение для своих поместий. Это поучительный документ. За кражу, предусматриваемая в этом уложении кара, состояла в отобрании всего имущества и телесном наказании. Но количество ударов ограничено не было. Если кража была произведена у крестьянина, Румянцев требовал, чтобы вора секли до тех пор, пока жертва его не объявит себя удовлетворенной. Эти домашние уложения довольно обильно размножались в ту эпоху. И другие законодатели, более точные, исчисляли в них удары розок, смотря по преступлению, до 17 тысяч. Это была в действительности неизбежная смертная казнь, сопровождаемая пытками. Женщины, владевшие крепостными, пользовались такими же правами и, применяя их, обыкновенно не подавали примера кротости. Наоборот. В первые годы царствования Екатерины II, кроме знаменитого процесса Салтыковой, Правосудию пришлось заняться 13 случаями истязаний, причиненных крепостным и повлекших за собою смерть. Половина обвиняемых состояла из женщин. Массон в своих записках описывает княгиню Козловскую, приказавшую своим служанкам раздеть одного крепостного и, привязав его к столбу, бить его по половым органам. Очень часто к такой крайней жестокости примешивались сладострастные фантазии с ясно выраженным оттенком садизма. Чтобы истязать своих слуг женского пола, княгиня Козловская выбирала по преимуществу палачей мужчин. Она приказывала одной служанке выкладывать свои груди на мраморную доску и била их. Масон не является, конечно, вполне достоверным свидетелем. Он мог или сам преувеличить дело, или передать факты, преувеличенные легендой. Я бы даже не решился черпать у него эти сведения, тем более что русская критика теперь вообще склонна относиться с подозрением ко всем свидетельствам, исходившим из-за границы, и приписывать их недоброжелательству. Поэтому в настоящем труде, еще более чем в предыдущих, я старался главным образом пользоваться исключительно русскими местными источниками. Но оказывается, что в этом случае мне не приходится отступить от своего правила. Цитированная мною выдержка из мемуаров Массона не содержится во французском издании. Я с ней познакомился по русскому изданию, где она была воспроизведена с оригинальной рукописи. В общих чертах русское национальное прошлое до самых мельчайших своих подробностей нигде не было так, как в России, изучено путем документального анализа, в особенности в известную эпоху. Но помимо того, что это стремление к искренности по отношению к прошлому временно приостановилось, оно всегда соответствовало обратной тенденции относительно других стран, обнаруживая стремление не выносить ссора из избы. Исходя из вполне естественного и до некоторой степени похвального чувства, это стремление, к сожалению, более не согласуется с условиями современной жизни. Тексты, напечатанные в Петербурге или Москве, находят теперь читателей и вне исключительно русской и сравнительно немногочисленной публики, для которой они, как казалось, еще лет 30 назад были предназначены. Впрочем, преувеличивал ли Массон? Не из легенды или не из каких-нибудь записок перед нами встает рядом с княгиней Козловской отвратительный и ужасающий образ ее жестокой соперницы, имя которой я уже несколько раз упоминал. Салтычиха. Лицо реальное, поскольку могут существовать исторически достоверные лица. Прогремевший в свое время процесс ее, может быть, и не осветил некоторых черт ее жизни и личности, но достаточно и обнаруженных им фактов, чтобы дать нам понятие об этой жизни, посвященной самой безудержной жестокости. Без сомнения, личность Салтыковой обобщению не подлежит. Она относится к категории чудовищных исключений, или скорее типов индивидуальной разнузданности, свойственных всякой среде, где социальная жизнь не достигла большого развития. Подобные чудовища обыкновенно и появляются в такой среде, а выделяясь на общем фоне, не отличающемся большой рельефностью, действуют на воображение и запечатлеваются в памяти. Среди современниц Салтычихи были и хорошие женщины, но о них мы не знаем и никогда не узнаем, несмотря на то, что они вернее представляли общий тип женщины той эпохи. Тем не менее, Салтычиха является тоже до известной степени типичной. Нельзя не согласиться с тем, что она не могла бы существовать в обществе, где воззрение, чувства и права были бы в полном противоречии с ее ужасной деятельностью. В этом смысле ее кровавая разнузданность при благоприятствовавших ей попустительстве и безнаказанности является памятником изучаемой нами эпохи, в силу чего мы не можем не остановиться на ней.